А я узнала вас. Не можете ли вы уговорить это черное домино войти в палатку? Черное домино? Конечно, могу, прекрасная моя Эльвира, но каждая услуга должна быть вознаграждена. О, не будьте таким эгоистом, султан, и поспешите. Или, если вам угодно, чокнемся прежде. Я налью вам жемчужного шампанского. Что с вами, милейшая маркитантка? Такую наградою вы можете почивать Менезингеров средних веков, а не султана. Что бы стало тогда с нашими гаремами, маленькая Геба? Проговорил Топете и обхватил стройный и между тем роскошный стан андалузки, так как он был целой головой выше прекрасной Эльвиры, и глаза его невольно опустились на ее красивый корсаж. Один или два поцелуя. Вот, по-моему, награда и то самое слабое. Вот как? Еще самое слабое? Горда, как все андалузки, — сказал Топете, и, схватив Эльвиру, увлек ее в палатку. Извольте платить звонкую монетую. Черное домино давно исчезло, — проговорила в сердцах сопротивлявшаяся красавица. Веселый Топете, получив награду вперед, поспешил на поиски черного домино, с которым хотела говорить Эльвира. Он дотронулся до плеча графини Генуэзской, которая сквозь маску с удивлением смотрела на огромного султана. «Черное домино, мне поручено просить тебя в палатку маркитантки», — сказал он. Ая тотчас же смекнула, что султан принял ее за то черное домино, которое только что ушло от них и подходит теперь к какой-то маркизе де Помпадур, одетой в блистательно изысканный почти царский наряд. Она послушалась султана, шепнув патеру «следите за ним», и вошла в палатку. Там она увидела прекрасную андалузку, отдыхавшую на турецком диване и облитую матовым светом, наполнявшим всю палатку. Когда вошло черное домино, она быстро встала, между тем как Топете, с улыбкою опуская занавес, погрозил ей пальцем. «Простите, ваше величество», — говорила прелестная девушка, падая на колени, — «мне необходимо поговорить сегодня с моим повелителем». «А смею ли я спросить, что вас к тому побуждает?» — проговорила Ая, подражая голосу короля. «Как холодны эти слова! Было время, когда вы иначе говорили с бедной, любящей вас Эльвирой. Вы мне и теперь так же дороги, как и в тот день, когда...» «Когда ваши поцелуи жгли мои пылающие щеки. Вам первому позволила я себя поцеловать». «Вы шутите, Эльвира? А скажите мне, как часто клялись вы в том же самом?» «Полноте, ваше величество! Я была еще невинным ребенком, когда здесь поверила вашим обещаниям. И едва успели вы выпустить меня из своих объятий, чтобы обнять другую, как обратили в шутку свои обещания. А я не шучу». «Обнять другую? Кого же, скажите?» — спросила Ая с сильным биением сердца и обратившись вся вслух. «Кого же другую, как не бледную Виану? Вы, конечно, не можете еще назвать ее своею, но вы стремитесь к этому всей душой, я все знаю». «Бледная Виана? Невозможно», — повторила графиня Генуэзская, отчасти с тем, чтобы запечатлеть это имя в своей памяти, отчасти же для того, чтобы припомнить, не слышала ли она его где-нибудь прежде. «С какой мечтательностью произносите вы дорогое для вас имя? Не скрывайтесь больше. Вы любите бледную Виану. Я заметила это, следя за вашими взорами, прикованными к неизвестной кокетке. Она должна быть ловкой. Можно у нее поучиться». «Где Виана?» «Вы меня об этом спрашиваете? О, ваше величество, вы жестоко смеетесь надо мной». «Не сердись, прекрасная Эльвира. Твои глаза действительно тебя не обманули».